будто только сейчас осознал, чему именно была свидетелем вся армия Союза, и понял, что я ни тогда, ни сейчас совсем не шутила. Поняв по моему виду, что это действительно так, и что я здесь, незваная гостья, пес знает из какого далека, Ирдал снова вздрогнул и сжал челюсти, а потом глубоко вздохнул, на мгновение прикрыл глаза и неожиданно попросил. — Расскажи мне, расскажи все, пожалуйста. Возможно, тогда я начну тебя понимать. Я удивленно хмыкнула, никак не ожидая подобной просьбы. Собралась было отмахнуться, но потом посмотрела на его пылающее лицо, перехватила напряженный взгляд и подумала о том, что, в общем-то, ничего не теряю, да и время у меня пока есть. А потом пожала плечами и действительно махнула на все рукой.